Глава 4. В Сухой Лог автобус ходил аж дважды в день. И в тот момент, когда он уже подошел, а я начал нетерпеливо подпрыгивать, явились все наши с вещами. Мы заняли заднее сиденье, устроив рюкзаки на полу. Кроме нас и двух бабулек, да еще женщины-контролера, у которой мы купили билеты, касса не работала, в салон больше никто не сел. И водитель с опозданием на 15 минут, буркнув контролеру «Ну, поехали, что ли?», отчалил от вокзала. Именно отчалил. Вам никогда не приходило в голову, что автобус в своем движении похож на десантный корабль? Мы минут 5 ехали по асфальту, а потом свернули на грунтовку. И по обе ее стороны сразу же непроходимой стеной встал лес. Не посадки, а именно лес. Зеленый на опушке и аж черный в глубине. В таком лесу таились болота, бродили лешие и сидели на ветвях русалки. Несмотря на то, что май только начинался, в подлеске расправил ветви какой-то обалделый папоротник, наверное, мне по грудь. Автобус с лесом не монтировался. И даже с этой дорогой, на которой непременно обязан был расположиться на 7 дубах соловей-разбойник, ожидающий путников, чтобы совершить рэкет и убийство с особой жестокостью. Мы все видели леса, и каждый раз они производили оглушающее впечатление своей мощью и вечностью. Просто не верилось, что человек может с ними хоть что-то сделать. «Вот где партизанить-то!» — сказал Валька благоговейно. И когда навстречу проскочила легковушка, мы проводили ее недоуменными взглядами. Настолько она показалась неуместной. Мы уже собрались порассуждать на эту тему, но автобус вдруг подскочил, как взбрыкнувшая лошадь, и встал. Водила вывалился из кабины и через полминуты сказал, открывая дверь пассажирского салона: «Пиндец, колесо прокололи». «Мело, а когда поедем-то?» — робко подала голос одна из бабулек. «А вот поменяем и поедем», — бодро отозвался, чем-то звеня, водитель. Дым поинтересовался. «Помощь не нужна?» «Будет нужна, позову», — определил водитель положение. Оставив рюкзаки в салоне, мы выбрались наружу. На лесной дороге было прохладно, чувствовалось, что еще ой, как не лето. Остров предложил: «Ну че, мальчики направо, девочки налево?» Налево не пошел никто, а направо только мы с островом. Мы углубились метров на 10 и повернулись друг к другу спинами. Я сделал еще шаг ближе к дереву, здоровенной сосне, и что-то подалось у меня под левой ногой. Ругнувшись от неожиданности, я плюхнулся на мягкое место, потом на спину и съехал в какую-то яму. 8 мая 2005 года. Из оперативной сводки по району. На отрезке грунтовой дороги поселка городского типа Бряндино, село Сухой Лог, при загадочных обстоятельствах пропал без вести Борис Юрьевич Шалыгин, 14 лет. Во время вынужденной остановки автобуса, на котором он с друзьями, все они члены скаутской дружины имени Лени Голикова, города Новгорода. Данные и протоколы допроса смотри ниже. Ехал в Сухой Лог с целью подготовки места для проведения праздничных мероприятий, посвященных 60-летию победы в Великой Отечественной войне. Борис отошел в сторону от дороги и не вернулся. Он не был найден и в результате последующих поисков, организованных сперва его товарищами, позднее представителями власти. След Бориса загадочно обрывается в 8 метрах от дороги. Чужих следов не обнаружено. На дне ямы я крепко приложился затылком о корень и с полминуты ничего не соображал. Лежал и глядел в крону сосны высоко-высоко над головой. Сквозь нее ярко просвечивало небо. Потом стало больно. Я охнул и сел, опираясь на руки. «Так и есть. Я поскользнулся на размокшем куске земли. След моего скоропостижного спуска по откосу ямы яснее ясного об этом говорил. Наверху почему-то было тихо, и я позвал. Остров! Олег! Ты где?» Ответом было молчание. Скауты, в принципе, ругаться не должны, но я, подождав еще полминуты, обложил крону сосны как следует и, не считаясь с грязью, выкарабкался. Аж комья из-под кроссовок летели на край ямы. Просто удивительно было, как я ее не заметил. Она оказалась свежей. Олега не было. И вообще, что-то странное сквозило в окружающем мире. Настолько странное, что я не очень понимал, откуда это чувство тревоги, охватившее меня. Я свистнул, чертыхнулся и пошел к дороге. Автобуса на ней не оказалось. Это до такой степени было неожиданно и дико, что я минут 5, не меньше, стоял и таращился то в одну сторону, то в другую. Потом спросил: «И чё за шутки?» Иначе как идиотскую, дичайшую шутку, совершенно не в стиле моих друзей, и расценить было нельзя. Это что же, когда я сверзался в яму, Олег бегом рванул к автобусу, прыгнул в него, а водила, как по заказу, закончил ремонт и сказал что-то вроде: «А Борька там решил остаться». И все поехали дальше с песнями. Я хихикнул и понял, в чем дело, что меня так беспокоит. Стоит мельком посмотреть по сторонам. Вокруг меня был не тот лес, и я стоял не на той дороге. Изменилось все. За какие-то минуты исчезли одни деревья и появились другие. Разросся подлесок. Буйно вымахали кусты на обочинах. Куда-то пропали дренажные канавы. А сама грунтовка сузилась на треть. И именно потому, что поменялся весь пейзаж целиком, я не сразу сообразил, в чем дело. «Господи!» — сказал я и перекрестился. Зажмурился, помотал головой. «Неужели я так сильно ударился затылком? Или я вообще умер?» Открыв глаза, я прислушался. Вокруг царила лесная тишь, ни единого человеческого звука. Мне стало страшно. Именно от этой тишины я еще раз осмотрелся и ущипнул себя за руку. Сильно, больно ущипнул, и эта боль заставила меня поверить в реальность окружающего меня пейзажа. Но с другой стороны, этого не могло быть, вообще не могло, в принципе. И все же это было. Я раньше иногда задумывался, куда пропадают те десятки людей, которых постоянно кто-то разыскивает. Ну, нет, конечно, большинство или убегают, или их похищают. Но ведь есть случаи, которые никак объяснить нельзя. У АСК есть приятель, майор милиции. Однажды он с нами ходил в поход и беседовал вечером. Ну, костер, все такое. Он клялся нам, что из 100 случаев неожиданных пропаж 75 – побеги и уходы. Такие люди, что взрослые, что дети, почти всегда или сами возвращаются, или их находят. 24 – похищения, а этих не находят почти никогда. Но есть еще один случай из 100, 1%, который необъясним в принципе вообще никак. Вообще, понимаете? Ну, к примеру, мать выглянула из комнаты в коридор на секунду, не больше. А у нее за спиной пропал 16-летний парень. Отворачивалась по счету раз, сидел за столом. Повернулась по счету два. Нету. Или водила обошел вокруг грузовика по пустынной полевой дороге. На пару секунд скрылся из глаз напарника. И все. Кажется, теперь мне предстояло точно узнать, что с ними случается. Ведь это так и выглядит. Олег повернется на мой вскрик, подойдет к яме, а меня нету. И что тогда? Меня будут искать. А мама? А отец? В этот момент я готов был принять или придумать любое объяснение, лишь бы защититься от этих мыслей. «Люди!» – заорал я так отчаянно, даже кулаки стиснул и на цыпочки привстал. Ответом мне было молчание леса. На дороге отпечатались множество следов и каких-то колес, и человеческих ног, и некоторые выглядели свежими. Я побежал в ту сторону, где располагался сухой лог. До него оставалось еще немало, но в конце концов, это же не пешком до Китая, а люди тут есть. Я доберусь туда и попробую выяснить, что и как. Может быть, это все-таки некая глупейшая шутка, какой-нибудь выверт природы, и все разъяснится, как только я окажусь в деревне. Переходя с рысцы на шаг и обратно, я двигался по дороге часа два, не меньше, стараясь сосредоточиться только на беге и больше ни о чем не думать. Становилось все теплее. Солнце поднималось выше, прогоняло утренний майский холод. От вчерашнего дождя не осталось и воспоминаний. Берет я убрал под погон, расстегнул пошире куртку. Дорога кончилась неожиданно. Вернее, она не кончилась, а повернула под прямым углом, и на этом повороте стоял указатель. Я затормозил и остался стоять, задрав голову. Черным по белому на нем было написано «Дорф», «Сухой лог», латинскими буквами.